На Востоке, по всей вероятности, следует ожидать враждебную позицию России и Чехословакии. Можно предположить, что Польша и Литва останутся нейтральными. От Австрии, Италии, Венгрии и Чехословакии, как минимум, ожидается благожелательный нейтралитет. Позиция Англии будет неясной. Смотри часть третью директивы. Начало войны предположительно произойдет в виде носящего характер нападения, наступления французских сухопутных войск и французской авиации на Германию, а также частных операций французского военно-морского флота. На Востоке можно рассчитывать на временную бездеятельность Чехословакии до тех пор, пока она под политическим давлением России не окажется вынужденной перейти к преждевременным действиям, прежде всего усиленной благодаря России авиации. Вероятные операции русских военно-морских сил. Пункт 2. Задача германского вермахта – провести свои приготовления таким образом, чтобы главные силы его можно было бы использовать против Франции, а на Востоке нами первоначально осуществлялась бы только оборона, причем самыми незначительными силами. Пункт 3. В рамках этой задачи отдельные составные части вермахта осуществляют следующие действия. А. Сухопутные войска. Направление главного удара в наземной войне – Запад. Первая задача наших сухопутных сил – начать военные действия как можно ближе к границе и не допустить наступления противника в направлении Рейна, особенно перехода через него, а также Шварцвальда, и как можно дольше удерживать территорию по западному берегу Рейна, севернее реки Мозель. При нейтралитете Бельгии особое значение приобретает овладение Эйфелем в качестве фланговой позиции и операционной базы наших действий против северного крыла французских войск. Необходимо использовать любую благоприятную ситуацию для эффективных частных ударов по французским сухопутным войскам. Обеспечение восточной и южной границы Рейха можно первоначально предоставить пограничной охране и дивизии Ландвера, ополчение первой очереди. Восточную Пруссию следует оборонять. Однако, в зависимости от политической обстановки, надлежит считаться с необходимостью переброски части или даже главных сил действующих войск из Восточной Пруссии в Рейх морским путем. Раздел 2. Война на два фронта с направлением главного удара на юго-восток. План сосредоточения войск Грюн. Пункт 1. Предпосылки. Для отражения предстоящего нападения превосходящих сил противника война на Востоке может быть начата внезапной операцией вермахта против Чехии. Политические и международно-правовые предпосылки для подобного рода действий должны быть созданы заранее. Следует ожидать, что Польша и Литва, предположительно, сначала будут вести себя нейтрально или же по меньшей мере выжидательно, а Австрия, Италия и Югославия займут позицию благожелательного нейтралитета. Венгрия же, как можно предполагать, рано или поздно присоединится к выступлению Германии против Чехии. Франция и Россия, вероятно, начнут военные действия против Германии. Причем Россия первоначально лишь военно-морскими и военно-воздушными силами. Нейтралитет Англии, являющийся необходимой предпосылкой плана Грюн, есть та цель, к которой всеми силами стремится руководство германской политикой. Пункт 2. Задача германского вермахта – осуществить свои приготовления таким образом, чтобы главные силы его смогли вторгнуться в Чехию быстро, неожиданно и всей своей мощью, а на Западе предусматривалось бы только тыловое прикрытие этой наступательной операции минимальными силами. Смыслом и целью этого нападения германского вермахта должно быть следующее: разгром вражеских вооруженных сил и захватом Богемии и Моравии, заранее устранить угрозу нашим войскам с тыла со стороны Чехии.